Глава 7. Точки над «и». Несанкционирование вмешательства в личную жизнь у любого человека вызовет решительный протест. Когда родители вторгаются в интимные отношения детей, получают протест в квадрате. Но Анна Дмитриевна, мама Марины, потеряла терпение, не могла видеть, как ее дочь чахнет, 2 недели смотрит один и тот же фильм, разговаривает во сне, причем, как было подслушано ночью, на божественные темы. Это Марина-то атеистка. 3 дня носит один костюм и даже не пройдется по нему утюгом. А раньше Мариночка к своему внешнему виду относилась исключительно требовательно. Анна Дмитриевна собралась с духом и позвонила Андрею. В конце концов, надо прояснить ситуацию. Ответил женский голос. «Алло?» Против всех правил хорошего тона, совершив грубую бестактность телефонного общения, Анна Дмитриевна спросила. «Это кто?» «Мария Ивановна». «Вы жена Андрея?» «Нет, что вы, я няня Петеньки. А вы Марина?» «Маринина мама, Анна Дмитриевна». «Очень приятно». «Няня, значит, ребенок есть?» «Есть», — подтвердила Мария Ивановна. «Почти 8 месяцев». «Сын Андрея?» «Предположительно», — замявшись после небольшой паузы, ответила Мария Ивановна. «Очень хороший мальчик». «И откуда взялся этот хороший мальчик?» Мария Ивановна, которую вначале испугал звонок-допрос, расслабилась. Едва не хихикнула, вспомнив, как при ней Андрею звонил приятель и спросил то же самое. «Говорят, у тебя ребенок. Откуда взялся?» Андрей занимался Петей, поэтому положил трубку на стол и нажал какую-то кнопку на аппарате. Разговор слышно было, как из радиодинамиков. Андрей задал встречный вопрос. «Тебе напомнить, откуда дети на свет появляются?» Мария Ивановна, конечно, не позволила себе подобной мужской вольности, но тоже спросила. «Могу я узнать, чем вызван ваш интерес?» «Да тем», — горячо воскликнула Анна Дмитриевна, «что моя дочь тоскует, чахнет и умом трогается. Скажите, Андрей разлюбил ее? Вернулся к матери ребенка?» «Нет-нет, он не вернулся, остался на месте. Не могу отвечать за него, только мои предположения. Кажется, я почти уверена, что Андрей переживает душевную трагедию, которая связана не только с его проблемами последнего времени». С Марией Ивановной никто не брал обязательств держать язык за зубами, не выдавать обстоятельства жизни Андрея, никаких тайн хранить не поручено. А по взволнованному голосу Марины мамы можно было предположить, что где-то страдает ни в чем не повинная девушка. И Мария Ивановна конспективно, только факты, поведала о подброшенном ребенке, чья мать вызывает большие огорчения, о пожаре на фирме Андрея и о болезни Пети, который стоял на краю могилы, но Андрей его вытащил. «Но это же совершенно меняет дело», — заключила Анна Дмитриевна, когда Мария Ивановна перевела дух. «Скажите, а ребенок точно без умственных и физических отклонений?» «Уверяю вас, Петечка весит уже 10 килограммов». «Богатырь, у меня дочь в годик 11 весила». «А еще у него очень пытливый ум и явно выраженный интеллект. Например, он не играет с игрушками, а любит отдирать плинтус, желая узнать, что под ним». «Наша Маришка была к розеткам неравнодушна. Все норовила в них что-нибудь засунуть». «Своим оттаскивали, заглушки ставили, но она их отковыривала». «Буду только рада, если личная жизнь Андрея и вашей дочери, если все станет хорошо». «Для этого вам надо поговорить с Мариной и рассказать ей то же, что мне». Мария Ивановна закашлялась от волнения. «Мне рассказать?» «Вам». «Но вы, Анна Дмитриевна, извините, мама... Вам, скорее всего, подручнее. Если Маришка узнает, что я звонила Андрею, она меня убьет. Или, по крайней мере, перестанет разговаривать». Ход мысли Анны Дмитриевны был Марии Ивановне совершенно непонятен. Почему перестанет дочь с матерью общаться? Но она послушно записала номер рабочего телефона Марины и даже промычала что-то вроде согласия. Попрощалась и положила трубку. «Ужас! Куда она вляпалась?» Звонить постороннему человеку, невесте Андрея, и рассказывать семейные, ведь Петя и Андрей уже семья, сплетни. А лучше удрать от греха. Куда удрать? В ее доме живут квартиранты. Семен Алексеевич гуляет с Петькой, а борщ еще не готов. Петин дедушка любит домашние супы, давно их не получал. Мария Ивановна откармливает Семена Алексеевича супами и борщами. Тоже психологическая помощь. На ее счастье приехала Ольга, с которой брат Андрей снял карантин. Подозрительный человек мог бы предположить, что Ольге вырваться из домашнего заточения с маленькими детьми, уборкой, готовкой на семью только во благо. Только повод и возможность дайте. Но Мария Ивановна была далека от подобных мыслей и поделилась с Ольгой возникшей проблемой. То, что казалось Марии Ивановне неразрешимым препятствием, не вызвало у Ольги никаких затруднений. Напротив, азарт вспыхнул. «Говорил мне Андрюха о Марине. Давно встречаются, жениться хотел. Лично не знакомы, потому что у меня то беременность, то роды, то сопли у детей, то у свекра подагра. Такое я вам доложу, свекр у меня привередливый. Сатрап, в смысле деспот, вы меня понимаете. Где телефон? Набираю. Сейчас с моими детьми свекр сидит. Гарантирую, через полчаса начнет белый флаг выбрасывать. Алло, Марина Игоревна Кузовлева, говорит сестра Андрея Доброкладова Ольга. Чем обязана? Напряженно спросила Марина. И Ольга заткнулась. Она всегда действовала по порыву души и не продумывала ни тактики, ни первых фраз вхождения в диалог. Маринин ответ, два вопросительных слова, как холодной водой ее окатили. Ольга вытаращила глаза, поджала плечи, уголки губ поползли вниз, бессловно спросила Марию Ивановну, что делать. «Горим!» — прошептала Мария Ивановна. Паническое бормотание Марии Ивановны подсказало Ольге дальнейшие речи. «Вы хотя бы знаете, что Андрей полностью сгорел?» «Погиб?» — обморочно пробормотала Марина. «Чудом спасся!» Бабушка недаром говорила Ольке соврать, что вшивому почесаться. «Он жив? Скажите мне правду!» — требовала Марина. «Типа, как бы жив. Но если вы хотите узнать правду, если вы что-то, то есть сильное, питаете к моему брату...» «Питаю», — с горячностью заверила Марина. «Тогда приезжайте». «Куда?» «Диктую адрес». «Но это ведь квартира Андрея». «Нам что, на конспиративной квартире встречаться? Жду вас». «Еду». Марина бросила трубку, на ходу натянула шубу, не переобулась в зимние сапоги, осталась в туфлях. Пулей вылетела из кабинета, когда в него входили подчиненные на запланированное совещание. Они не удостоились никаких объяснений. Начальница стрелой вонзилась, пронеслась, грубо расталкивая. Кому-то послышалось ее бормотание. «Идиотка! Все профукала!» Но за точность воспроизведения ручаться было нельзя. Работа офиса до конца трудового дня была парализована. Все обсуждали возможное банкротство, дефолт, закрытие фирмы, происки конкурентов. Уж какие бывали ситуации, критические для бизнеса, но никто и никогда не видел Марину Игоревну в состоянии абсолютной паники. Она всегда сохраняла трезвость мышления и оптимистический юмор, потрунивала над пораженцами и заряжала энергией коллег. Она была верой, надеждой, допингом и опорой. Если опора валится, значит, дело швах. Коль Марина Игоревна потеряла самообладание. Из-за лютых морозов большинство московских автомобилей не выезжали, не могли завестись, и на улицах не было пробок. Марина домчалась до дома Андрея в Сокольниках за 20 минут. Тем временем Ольга познакомилась с Семеном Алексеевичем. Везет некоторым на дедушек. Выслушал отчет о ходе болезни и лечения Петечки. Доктор замечательная. Наша участковая тоже не лыком шита. Чтобы младенца так зажимать, что мокрота в больших количествах из носа выстреливает. Сказки. Ольга, как всякая мать, не могла допустить мысли, будто кто-то лечит детей от простуд лучше, чем она. Свекор, как она и ожидала, быстро сломался. Два часа с внуками ему провести не в моготу. Оседлал телефон, звонит каждые 10 минут и требует, чтобы Ольга немедленно приезжала. И бросить такие душещипательные события и не участвовать в них? Извините, я и так вам каждый день суп варю и подштанники ваши стираю. Потерпите. Не можете? Родных внуков не выдерживайте? Этих вопросов, конечно, вслух не задавала, только просила потерпеть и извинялась, оправдывалась совершенно катастрофической ситуацией у брата и только ее, Ольге, способностью разрешить проблемы Андрея. Марина, открывшая дверь своим ключом и ворвавшаяся в квартиру, показалась Марье Ивановне небесно красивой, девушкой из высших слоев общества, в которых Мария Ивановна никогда не бывала. Но там жили люди, вроде спасшего ее в обменном пункте благоухающего и укутанного в меха молодого человека, подарившего коньяк, или вот этой девушке, от которой за версту несет привычкой к роскоши. И это еще Марина была не в лучшей форме. Происхождение ее было из бесприданниц, а внешнего вида добилась из миллионеров. Ольга тоже мгновенно, и не по общему впечатлению, а по деталям, стрижки, косметики, фирменной одежды, поняла, что перед ней птица высокого полета. Конечно, Ольга желала брату в подруге не замарашку, а принцессу, но не могла не сравнивать себя с Мариной, и сравнение было не в пользу Ольги. «А вы 4 года побеременеете, да поражаете. Да не поспите ночами, когда дети хворают, а еще свекру-самодуру не показывайте, что о нем думаете». «Где он?» — воскликнула Марина. Мария Ивановна и Ольга ответили одновременно, но по-разному. Одна думала, что речь идет о ребенке, вторая точно угадала об Андрее. «Как с прогулки пришел, так все еще спит», — сказала Ольга. «Бомбит», — честно призналась Мария Ивановна. И уставились друг на друга с недоумением, как актрисы, не совпавшие по репликам, но пока не способные сообразить, кто из них перепутал текст. «Что вы несете? Где Андрей?» «Тише», — приложила палец к губам Ольга. «Тебе же сказали, ребенок спит, не шуми. Раздевайся, вешай шубу в шкаф, надевай тапочки. Ты в туфлях? Тогда просто хорошо вытри подошвы о коврик. Чего застыла?» Ольга решила сразу перейти на «ты», чтобы девушка не задавалась. «Кто вы такие?» «Я Ольга, двоюродная сестра Андрея, а это Марья Ивановна, Петечкина няня». Из кухни выглянула голова Семёна Алексеевича и тут же скрылась, но Марина успела его заметить. «Петечкин дедушка», — пояснила Ольга. «Здесь теперь просто не протолкнуться», — подумала Марина. «А раньше только мы с Андреем были. Его, похоже, дома нет. Что ж, выслушаю этих женщин, коль приехала». Она разделась и прошла в комнату, села на диван. «Чай, кофе?» — спросила Мария Ивановна, которая рассчитывала отсидеться хотя бы временно на кухне. «У нас еще коньяк есть». «Я за рулем, спасибо, ничего не надо». «Вы меня пригласили?» — повернулась Марина к Ольге. «Чтобы о чем-то рассказать. Я вас слушаю». Строгая внешность, холодный взгляд, ледяной тон Марины — от всего этого Ольга ерзала в кресле, не зная, как начать разговор. «Вы с моим братом встречались? У вас были отношения?» «Допустим». «А потом поссорились из-за того, что у него появился ребенок?» Потому как за секунду болезненно дернулось лицо Марины, Ольга и Мария Ивановна поняли — вопрос попал в точку. «Не стану отрицать», — процедила Марина, «и хочу заметить, что не собираюсь здесь и с вами обсуждать детали собственной личной жизни». «Да что ты себя снежную королеву строишь?» — возмутилась Ольга. «Если бы не любила, то не примчалась бы после моего звонка». «Может, все-таки чаю?» — подала голос Мария Ивановна, испугавшись, что девочки сейчас поссорятся. «Ой, я же пирожные принесла!» — вспомнила Ольга. «Любишь заварные?» — как ни в чем не бывало, спросила она Марину. «Марья Ивановна, в холодильнике коробочка». Мария Ивановна накрывала журнальный столик для чаепития, ходила из комнаты на кухню, а Ольга рассказывала. По мнению Марии Ивановны, в Ольгином рассказе, в целом правдивом, были сдвинуты акценты. Какие-то детали чрезмерно выпечены, а другие упомянуты вскользь. Например, Оля очень подробно живописала, как Андрей негодовал, когда дедушка, тот самый, что сидит сейчас на кухне, можешь его спросить, подтвердит, приволок и оставил ребенка. Андрей от злости бегал по стенам, предлагал Петьку бездетным знакомым, хотел подбросить соседям под дверь, обзванивал приюты, навязывал мальчика Ольге и требовал немедленного генетического анализа. На анализе ДНК Андрея заклинило основательно, только и твердил о нем. Ни на секунду не хотел поверить, что Петька — его сын. Сейчас мальчику почти 8 месяцев, плюс 9 месяцев. Полтора года назад вы уже были знакомы с Андреем? Марина отрицательно помотала головой. Значит, он тебе не изменял, заключила Ольга. И полное законное право имел размножаться с другими девушками. Итак, мой братик крупно попался, скулил и выл, точно волк в капкане. Я стояла на коленях, в ногах валялась у Марьи Ивановны, чтобы она помогла, посидела с Петькой. «Оленька, ты преувеличиваешь», — мягко упрекнула Мария Ивановна. «Нисколько». В мрачных, трагических красках Ольга описала пожар на фирме Андрея, тяжелую болезнь Пети. По Ольгиным словам, получалось, что Андрей бросался в горящее здание, рисковал собственной жизнью, выносил пострадавших и ценности, а потом не отходил от больного Пети, вместе с Марьей Ивановной вырвал малыша из когтистых лап смерти. Она так и сказала, когтистых. Но от волнения Марина неуместной гиперболизации не почувствовала. Ольга говорила и говорила, несла и несла, откусывала от эклера, жевала и говорила с набитым ртом, запивала чаем и продолжала трещать. Уже получалось, что Андрей — настоящий народный герой, которому по досадному недосмотру не правительственные награды вручают, а лупят кирпичами по голове. Кирпичей Мария Ивановна не выдержала. Все-таки жизнь Андрея в последнее время стала выправляться и ошибочно его выставлять карикатурным страдальцем. Такой девушке, как Марина, страдальцы наверняка не по душе. «Андрей нашел отличную работу», — сказала Мария Ивановна, — «очень денежную. Занимается частным извозом. В простонаречии это называется «бомбить». Марина опустила глаза, чтобы Мария Ивановна не увидела в них мнения об отличной работе. Андрей бомбит. Это с его-то самолюбием, с его неспособностью торговаться, одалживаться, просить, лакействовать. «И все-таки я не поняла», — Марина вздохнула. «Андрей — отец или не отец ребенка?» Ответом была тишина. Марина подняла голову и встретилась взглядом с молчаливым осуждением Ольги и Марии Ивановны. «Есть ребенок, который требует внимания и опеки. Как тебе не стыдно спрашивать, заслуживает ли он беспомощной заботы и нежности?» «Выходит, по праву общей крови заслуживает. Холить и лелеять будут. А подкидыш перебьется?» «Нет в тебе сострадания и доброты, которые даже у Андрея нашлись». «Можно мне посмотреть на Петю?» — престыжно робко попросила Марина.